4. Утром девушку разбудила настойчивая трель телефона. Какое-то время Лилия пыталась игнорировать настырного звонившего, но потом вспомнила, что собралась в отпуск, и заполошно соскочила с кровати. Она долго металась по квартире в поисках сумочки, которую забросила вчера неизвестно куда. Потом судорожно вытаскивала все из нее прямо на пол и, наконец, добралась до истошно тренькающего смартфона. Как она и думала, это Шамиль. «Да». Почти закричала в трубку, немного испуганной, что проспала что-то важное. «Лейли!» — грозно рыкнул на нее Шамиль. «Ты ничего не забыла?» «Прости, будильник не сработал почему-то». Начала оправдываться Лиля, а сама поспешила в спальню проверить, собрала ли сумки, или ей это только приснилось. Чемодан стоял там, где она вчера его и оставила. «Не злись, я почти готова», — пытался успокоить рассерженного мужчину. «Мы же никуда пока не опоздали?» «Лиль, я СМС-ку кому вчера отправлял со временем вылета?» Девушке показалось, что поклонник уже пожалел, что все это затеял. Никакой СМС-ки она не помнила, поэтому отняла телефон от уха и заглянула в переписку. Сообщение действительно приходило, и она его читала, судя по всему, но абсолютно не держала в памяти. Да, вечеринки с подружками тоже бывают отвязными. К счастью, время еще есть. «Я быстро», — пискнула Лиля в трубку извиняющимся голосом. «Приеду через полчаса, Лейли». Последнее прозвучало несколько угрожающе, поэтому Лилия поспешила отключиться и бегом бросилась в ванную. Полчаса — это категорически мало, чтобы привести себя в полный порядок после вчерашнего, а она должна выглядеть неотразимо. Так, чтобы Шамиль слюнями и зашел еще до аэропорта, чтобы сразу напомнить, кто ее уговорил поехать и кому это вообще все надо. Только не ей, она не напрашивалась. Ничего особенного в итоге у Лилии не вышло. Простой, спокойный образ для путешествия. Джинсы, рубашка, низкий хвост и минимум косметики. Зато успела минута в минуту. Магомедов, едва ему открыли дверь, одобрительно кивнул, осмотрев девушку с ног до головы. А на выкаченный в прихожей чемодан сделал недоуменное лицо. «Зачем тебе столько всего?» «Это только купальники», — соврала, не моргнув глазом Лиля. «Что-что, а купальники мы тебе точно купим на месте?» «Может быть, я не считаю правильным одеваться на деньги посторонних мужчин». Девушка не планировала сказать нечто подобное, как-то само вырвалось. Шамиль на это только насмешливо хмыкнул, больше ничего не сказал, взял чемодан и пошел вниз. Когда Лиля спустилась, ее вещи были уже надежно убраны, багажник, а передняя пассажирская дверца гостеприимно распахнута. Лейли зябко запахнула шубку, все же конец декабря, и быстро уселась в нагретый салон. До аэропорта они почти не разговаривали. Магомедов следил за дорогой, а Лиля мысленно прощалась с городом, годом и собственным прошлым. Девушке было очень грустно, она давно продумала этот Новый год в статусе невесты Артура. Ее мечта были поездки к родителям, украшение елки в старой квартире Каширина, тосты за будущее их молодой семьи и обожаемого бывшим ресторана. А теперь вот самолет, пальмы и мужчина, которого она немного побаивается. Да и сам Шамиль какой-то напряженный, излишне собранный и задумчивый. В очередной раз скосила глаза на спутника, пока он ведет себя отстраненно. Ни комплиментов, ни флирта, будто тоже не выспался. После прохождения всех обязательных процедур Лиля устроилась в кресле в зале ожидания. Удивительно, но зал оказался общим, хотя летят они наверняка бизнес-классом. Что это? Решил не баловать ее? Проверить на капризность? Капризничать не хотелось. Хотелось крепкого кофе и чего-нибудь съестного, но попросить не позволяла гордость. А идти никуда не хотелось. Девушка решила полностью отключить голову и дать спутнику проявить себя, что Магомедов и сделал очень скоро. Организовал для них двоих завтрак из ближайшего кафе. «Извини, что в общем зале. Что-то случилось в вип-комнате. Закрыли». «Ничего страшного», — улыбнулась Лиля, будто и не думала об этом 10 минут назад. После легкого перекуса беседа завязалась сама собой, и очень скоро собеседники поняли, что им довольно просто болтать друг с другом ни о чем. Лиля не чувствовала никакого неуместного сексуального подтекста, а Шамиль наслаждался тем, что девушка наконец спрятала свои коготочки. Так же спокойно они провели и почти 9 часов полета, фильмы, музыка, шампанское, даже подремали немного. Лиля при этом довольно мило устроилась на плече спутника, проигнорировал его недоуменный взгляд. «Так и знал, что первый обниматься полезешь», — прошептал беззлобно Шамиль и обнял девушку. «Могло быть и хуже», — зевнула Лиля. «Впрочем, бойся, мы еще не прилетели». Вопреки шуточкам, долетели они нормально. Из аэропорта Мале выходили уже очень летними, запихнув верхнюю одежду в чемоданы. Лиля сразу окинула спутника задумчивым взглядом, яркая рубашка, джинсовые шорты, очки в позолоченной оправе. Шамиль выглядел словно мужчина ее мечты, подтянутый, уверенный в себе, спокойный. Девушке даже стало неловко за свой внешний вид. Магомедов явно заслуживает более яркую подругу. Впрочем, она поспешила скрыть сомнения за вежливой улыбкой. «Такси?» «Да, Лейли. Такси, самолет, потом лодка. Путь непростой, но оно того стоит. Надеюсь, тебе понравится». «На острове же будет еще кто-то, кроме нас?» Лили улыбалась, но взгляд выдавал настороженность. «Конечно, но видеть других людей мы будем нечасто, но всегда можно выбраться куда-то, развлечься при желании», — постарался успокоить девушку Шамиль, не слишком понимая, чего она испугалась. «Неужели его?» «А не поздно думать об этом? Или мнение свое поменяло?» Магомедов поручил багаж носильщику, взял Лилю за руку и повел к парковке. Девушке осталось только покориться, но где-то в глубине души она начала паниковать. «Пока все шло неплохо, но чем они будут заниматься все каникулы?» Шамиль наверняка предпочитает долго спать, есть по расписанию и смотреть новости. А она еще слишком молода для всего этого. Захочется ей на дискотеку. Неужели отведет? Усилием воли Лилия собралась и выкинула все лишнее из головы. Пляж, коктейли, здоровый сон и флирт с Магомедовым. Первоначальный план был не так уж плох. Ровно до того момента, пока девушка не заметила, какой красавчик достался ее спутнике. Почему-то она поняла, что все время, что они знакомы, у нее не хватало духа, чтобы рассмотреть мужчину как следует. Странно. Со вторым партнером бывшего они быстро нашли общий язык и даже сблизились ненадолго. Так почему она упорно отвергала ухаживание Магомедова так долго? Всю оставшуюся дорогу давила или вела себя тихо и задумчиво. Руку Шамиля при этом практически не отпускала. А как только они оказались на территории собственных апартаментов, девушка не смогла сдержать восторгов. Здесь все было по высшему разряду. Магомедов явно не пошутил насчет любых капризов. С таким размахом Лиле раньше отдыхать не приходилось. Пока его Лейли восторгалась садом, бассейном и видом на океан, Шамиль отпустил носильщика и дал краткие инструкции персоналу. В честь приезда он заказал романтический ужин, и скоро его начнут накрывать прямо на террасе с видом на закат. «Надеюсь, ты проголодалась», — подошел он к девушке и чуть приобнял за талию. Лиля попыталась мягко высвободиться, но не тут-то было. Магомедов держал крепко и ждал ответа. «Конечно, Шамиль», — растерянно улыбнулась, отводя взгляд. «Только я сначала в душ и переодеваться». «Хорошо, только не задерживайся, давно пора поесть». С одной стороны, Лилии хотелось исполнить просьбу Шамиля, ведь сытый мужчина гораздо ласковее голодного. Но почему-то, прошмыгнув в ванную одной из спален, девушка начала возиться с вещами и косметикой, раздражая саму себя. Она долго искала нужное, потом меняла на другое, никак не могла решить, в чем хочет быть в этот первый ужин с Магомедовым. Лиля волновалась как девчонка и никак не находила объяснения этому, почему так бьется сердце. Перед глазами девушки стояли неприличные картинки, что заставляло ее ругаться сквозь стиснутые зубы. Ей казалось, что дело в длительном воздержании и отсутствии проверенного надежного любовника в ее жизни. Но сама идея расслабиться по полной с мужчиной, которого не хотела подпускать к себе, постепенно становилась не такой уж сумасшедшей. В конце концов девушка выбрала тонкое летящее платье в пол с ярким рисунком, быстро приняла душ и, выдохнув, вернулась в комнату. Оказывается, Шамиль не караулил ее рядом с кроватью, и вообще в номере было подозрительно тихо. Пройдясь по прохладным комнатам, Лиля нашла спутника у бассейна. Магомедов развалился на шезлонге и, кажется, дремал. Девушка скривилась от вида спящего мужчины. Она так и знала, что ее ждет пенсионерский отдых. В этот момент в двери постучали. И секунду спустя официант вкатил тележку. Молодой местный мужчина вежливо поздоровался, окинул Лилю заинтересованным взглядом и прошел на веранду, чтобы накрыть на стол. «Ровно 40 минут, Лейли», — донеслось в шезлонга. «Ты меня голодом решила уморить?» «Прости, Шамиль», — Лиля улыбнулась, поняв, что мужчина вовсе не спал. «Хотела выглядеть как можно лучше за ужином. Для тебя». Магомедов наконец открыл глаза и внимательно осмотрел девушку, стоящую на фоне океана. Та поежилась под столь откровенным взглядом, которым спутник, кажется, прощупывал каждый сантиметр ее тела. «У тебя получилось. Не понимаю, откуда столько стараний, ты всегда отлично выглядишь». Получив чаевые, официант испарился, стол был накрыт, свечи горели, шампанское Магомедов разлил сам. «За отличный отдых и взаимопонимание», — произнес Шамиль короткий тост. Лиля на это загадочно улыбнулась. Если она и решила развлечься по полной программе, капризы с ее стороны все равно не отменяются. Шамилю не понравилось ждать ее из душа. Интересно, как он воспримет двухчасовые примерки купальников или просмотры слезливых мелодрам по вечерам. Спутник представлялся девушке крайне серьезным, деловым и жестким. Вряд ли развлечения ветреницы на 20 лет моложе будут ему интересны. Вслух она, конечно, ничего не сказала. Мелодичный звон бокалов, пригубила вино и обворожительно улыбнулась мужчине. Она все решила, к чему тянуть. Интересно, как долго Магомедов сможет непринужденно ужинать, поняв, что Лиля готова оказаться с ним в постели?